Друзья мои, я вас поздравляю всех с праздником. И праздник сегодняшний наш называется так. Великое событие культурологической жизни России. Сегодня 9 января 1999 года. В 9 часов по петербургскому времени. Я подчеркиваю это обстоятельство, что мы с вами в 9 часов по петербургскому времени начинаем. Начинаем то, что называется международная интернатура практической психологии. Друзья мои, мы будем готовить специалистов, способных работать в области прикладной психологии, способных работать в области системного мышления, как в России, так и в Европе, а дальше как Бог нам подскажет, как совесть наша нам подскажет. Чем будем заниматься? Получим психологическое образование университетского уровня, общее, и специальное по развитию и на получение навыков системно мыслящих. Основной контингент, который мы будем готовить, по всей видимости, это преподавательский контингент для будущей международной интернатуры. Заниматься будем 10 триместров. После 6 триместров получим звание практический психолог интерный бакалавр. После 10 триместров получаем звание практический психолог магистр системного мышления. Получаем диплом европейского образца. Чем отличается интерн от студента? Студент учится. Интерн учится и учит. Заниматься будем по так называемой ланкастерной системе. Есть у нас профессор преподавательский состав. И есть вы, система взаимообучения. Административные детали после первого занятия. А сейчас темпами вперед. Значит, наши темпы сегодня начинаются первый триместр. Он включает в себя 200 часов университетского курса практически общей психологии, базовый курс, университетский базовый курс. После этого курса, это где-то в конце апреля, начинается сразу же второй триместр. Второй триместр ведет Лидов Сергей Сергеевич, там психоанализ, медицинская психология, социология. Ну и, в общем, как можно больше, что мы сможем получить от Любика Сергея Сергеевича. Летом мастер-класс, потом одна неделя отпуска, хватит вполне, и с осени начинаем дальше. Там, по всей видимости, будут курсы экспериментальной психологии, психофизиологии и так далее. Отдыхать будем как можно меньше, а работать будем как можно больше. Вот такие вот наши требования и условия. Еще раз повторяю административные вопросы после лекции. А сейчас приступаем к лекционной программе. Ну и маленькое предуведомление. Значит, заниматься будем ориентировочно вторник, четверг с 18 до сколько нам нужно, и суббота с 10 утра, если, так сказать, вы согласны на эти условия. Но коррекция плана будет какая-то. Сейчас занятия будут в таком вот ритме. Сегодня первая лекция, а всего их будет 50, так что можете нумеровать свои конспекты в таком порядке. Следующая плановая лекция в следующую субботу. 10.00 устраивает? Я тоже за 10.00. Хотя наш уважаемый преподаватель просит 11 часов. Ну вот. Вот видите, Владимир Владимирович, 10.00, да? Ну что делать? Будем мужественны. Значит, в четверг 18 часов на втором этаже у нас будет... Будет встреча выпускников эмпатии и потенциальных интернов. Так сказать, продвинутое нулевое занятие интернатуры, так вот его можно назвать. Повестка дня в четверг следующая. Значит, выступление по... Валерия, как это называется? Всесветная грамота. Всесветная грамота. Ну вот, а потом, значит, рассуждение всех обо всем и, значит, составление планов на будущую жизнь. Вот так вот мы проведем встречу нашу в четверг. Какие вопросы, касающиеся методики, есть у присутствующих? Административно еще раз повторяю потом. Всем свет. Владимир Валентинович, я вас поздравляю, пожалуйста. Спасибо. Доброе утро. Я вас тоже всех поздравляю. И я очень благодарен Виктору Константиновичу, что он меня пригласил прочесть этот курс общей психологии. Курс большой. Но это фундаментальный курс, вне и помимо которого все остальное в психологии повисает, становится аналитическим, дробным, несвязанным, непонятным, в конце концов. Человек, который так или иначе, с какой-то степенью овладевает общей психологией, может работать фактически в любом направлении психологической дисциплины. В любом. Практика это показала. Два слова об истории. Когда в конце 50-х, в начале 60-х годов было сначала открыто отделение психологии и философского факультета, а потом в 66-м году образовано факультет психологии, по психологии никто не шел. Объяснялось это двумя причинами. Безработица после получения университетского образования – раз. И низкая оплата труда – два. Сегодня повально идут все в психологии. Повально, буквально. Все хотят быть психологами. Хочу вас немножко, может быть, огорашить. Есть несколько жанров изучения психического феноменального мира человека. И эти жанры довольно часто перепутываются. Не только профессионалы, не только. Первый жанр – так называемая обыденная психология. Спрашивается, на каком языке эта обыденная психология разрабатывается? Это язык интуиции. Практически психолог, наделенный обыденным сознанием, может быть мудрее, глубже и умнее профессионала психолога. Практика это тоже показывает. Второй жанр. Вот так скажем. Художественно-публицистический жанр. Это все искусство. Это вся публицистика. Основной язык, на котором описываются психические явления человека. Язык образов. Эмоции человека наиболее полно, целостно, глубоко и масштабно описаны в искусстве. Кем? Федором Михайловичем Достоевским. Научная психология так описать эмоциональный мир человека, мир его чувств пока не способна. по разным причинам. Третий жанр. Духовно-религиозный опыт человека. Там внутренний, субъективный, феноменальный мир человека описывается на языке богопознания. И, наконец, четвертый жанр, то, что называется научной психологией, язык научной психологии, понятия, концепты. Наиболее строгий, но и наиболее сухой язык, поэтому научная психология сильно проигрывает в картине описания жизни человека по сравнению со всеми предыдущими жанрами. Сильно проигрывает. Так вот, беда заключается в том, что часто эти жанры перепутываются в научной психологии. Она может подменяться либо публицистикой, либо состояниями обыденного сознания, либо религиозным опытом. Эти жанры не разводятся и не соотносятся между собой. Отсюда получается, что разные профессиональные психологи не могут договориться между собой. Как будто бы говорим на одном языке, но друг друга не понимаем. И одной из задач общей психологии является задача разработки понятийного аппарата, единого аппарата в структуре психологического знания. Вот такое перепутывание жанров, выдающийся советским режиссер Николай Акимов называл жанровым оползнем. Вот что это такое. Значит, картина психического мира в ситуации жанрового оползня искажается. Чем мы с вами будем заниматься? Это процессы, это состояние, свойства и функции. Психические процессы, психические состояния человека, психологические свойства его личности и функции этой личности. В личной и социальной жизни человека. Класс психических процессов делится на познавательные процессы. Сейчас ввели в оборот модное словечко, иностранные когнитивные процессы. Познавательным или когнитивным процессам относятся сенсорно-перцептивные процессы, это ощущение восприятия, вторичные образы представления и речи-мыслительные процессы. Иногда сюда относят память, внимание и воображение. Это ошибка. Они не являются когнитивными познавательными. Это процессы другого рода и другого вида. К психическим процессам относятся эмоциональные процессы. Это второй крупный класс психических процессов, связанный с эмоциональными состояниями и чувствами человека. Воля не является познавательным процессом. Воля является совершенно другим процессом. Кроме того, возникает вопрос, под названием «Существует ли воля в ее традиционном понимании?» Могу сразу вас огорошить, в традиционном понимании воли такой нет. Просто нет. Как нет сознания в традиционной трактовке природы сознания. Нет сознания. Об этом еще в прошлом столетии написал великий американский психолог Уильям Джемс в своей знаменитой статье под названием «Существует ли сознание?» Ответил нет. Но он был не единственный. И когда мы будем все с вами говорить о сознании, в теме сознания и воля, я попробую вам показать, в каком смысле это было сказано. Иногда это понимают в буквальном смысле, однозначно. Психические состояния – это не психофизиологические состояния, уж совсем не физиологические состояния, уж совсем не биологические состояния, а собственно психические состояния человека. Сюда относятся два крупных класса – гностические или познавательные состояния человека и аффективно-волевые состояния человека. Наконец, психологические свойства личности. К ним относятся такие интегративные свойства личности, как темперамент, как характер, как способности и направленность личности. Но это только лишь интегративные свойства личности. Личность не сводится к этим свойствам. Но без них не существует. Что касается функций, то это социальные функции человека. Больше разработаны его ролевые функции, и мы о них в свое время поговорим. Но есть еще одна характеристика человека, которая пока разработана недостаточно. Речь идет об индивидуальности человека. Часто под индивидуальностью понимают индивидуальные различия. Различия в памяти, различия в мышлении, в эмоциональном строе. Индивидуальность не исчерпывается. Совершенно не исчерпывается индивидуальные различия. Между ними нельзя поставить между понятием индивидуальности. Почему? Потому что у каждого человека есть еще индивидуальные истории. Наверняка многие из вас попадали в сугубо индивидуальные истории в жизни. У каждого человека есть свой индивидуальный опыт. Индивидуальная культура внутренней жизни. И, наконец, есть такая характеристика индивидуальности человека, как продуктивность. Простой пример. Наиболее полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого, изданные, кстати сказать, в первые годы советской власти, 90 томов. Но это не весь Толстой, многое не издано из произведений Толстого. А есть автор одной книги, одно единственное. Продуктивность разная. Вот шкала, вот спектр, по которому мы пойдем. Но дело-то в том, спрашивается, что является родовым понятием к понятиям индивид, субъект, личность, индивидуальность. Родовым понятием является понятие человек. Человека. Свойства человека не совпадают с его характеристиками человека как индивида, человека как субъекта, человека как личности и человека как индивидуальности. И когда задаешь вопрос, назовите мне основные свойства человека, специалисты высочайшего мирового класса не знают. Между тем, мировая практика, как западная, так и восточная, знает, их надо было собрать. Основных характеристик 5. Всего 5. 5 плюс-минус 2, святое число. Я сейчас их не буду специально называть. Потому что мы сначала должны рассмотреть, что такое человек как индивид, что такое человек как субъект, что такое человек как личность и что такое человек как индивидуальность. И какими характеристиками видовой человек, тот родовой, обладает. Человек как индивид обладает 4 основными характеристиками. Нейродинамическими, возрастными, половыми, и, наконец, каждый человек имеет геометрию собственного тела, конституцию, форму. Эти свойства являются природными свойствами. Они наиболее детерминированы, преимущественно биологическими детерминантами. И по своей воле, по своему желанию или хотению человек не может изменить эти характеристики. Не может. Не дано ему. Он может их только использовать ради своих интересов, целей, собственных, личных и ради цели развития общества. Положить, что называется, себя на плаху. Человек как субъект, или так скажем, человек становится тогда субъектом, когда он выделяет себя как индивидуальную целостность из среды и понимает, что он отличается от объекта, в качестве которого может выступать и другой человек. То есть, когда у него формируется сознание. С возникновением сознания человек становится субъектом. А сознание требует развития 4 основных макрохарактеристик, которые относятся к понятию субъекта. Перцепции. В самом широком смысле этого слова. Потому что понятие перцепции не равно понятию восприятия. Восприятие входит в перцепцию. Я еще потом поясню. он должен быть носителем мышления, в двух его основных формах. В форме допонятийного мышления и понятийного мышления. Сюда, естественно, входят и речевые компоненты. Наконец, он должен обладать аффектами. Понятие аффекта употребляется в широком и в узком смысле. Когда говорят об аффектах в широком смысле, сюда входят эмоции и чувства. Наконец, он должен обладать волей. Вот эти четыре основные макрохарактеристики – перцепция, мышление, аффекты и воля – позволяют человеку выступать в качестве субъекта познания внешнего мира и себя, в качестве субъекта общения, не только в смысле внешней коммуникации, но и автокоммуникации. Человек, который не умеет общаться с самим собой, наполовину человек. Эти макрохарактеристики позволяют ему стать субъектом труда. А деятельность – это часть труда. Поэтому если вы желаете изучать исключительно и только исключительно психику человека с точки теории деятельности, то вы всегда попадете в капкан, куда и угодил Леонтьев. Все свел в деятельность. Человек как личность, значит, вот, должен обладать теми самыми макроинтегральными характеристиками, о которых я уже сказал. Значит, он должен быть носителем определенного темперамента. Это ведь энергетика его, энергетическая составляющая, которая обеспечивает его активность. Гиппократ был не дурак. Его знаменитые четыре типа темперамента – это различные формы энергетической активности человека. Это вместе с тем и определенный объем и запас энергии в теле человека. Объем этой энергии у каждого из нас индивидуален, но не бесконечен. Умение правильно тратить энергию означает умение долго жить. Что касается характера, то это каркас личности. В буквальном смысле этого слова – каркас. Вот если бы у нас не было скелета, у нас не было бы тела. Скелет внутри нашего тела – каркас нашего тела. Так и характер – каркас личности. Ядро личности. Что касается способностей, то они выступают в двух формах. Там общие способности и специальные способности. Общая психология не занимается специальными способностями, хотя используется оттуда соответствующий материал, ее интересует, общие способности. Насколько человек способен к любым видам деятельности, к любым, или только к некоторым, тогда нет общих способностей. Общие способности – это проблема ресурсов и резервов человека. Известно, что каждый человек, даже долго жить, использует за свою жизнь примерно 10-15% своих резервов. Все остальное в могилу уносит. Значит, это проблема, как раскрутить эти резервы и ресурсы. Это проблема, как наполнить человека более полной жизнью. Ведь ресурсы и резервы – это творческие потенциалы человека. Потенциалы. Ну и что касается направленности, буквально направленность – это вектор личности, личностный вектор, пространственная характеристика. Именно вектор определяет мотивы, цели, интересы, наполняет человека соответствующим убеждением, я не имею в виду идеологию, а убеждение мировоззрения, взгляд на мир, он может быть через щель в заборе, а может быть космическим. Душа, если хотите, еще коснусь, что под этим я понимаю, но функция души – осуществить связь человека, земного человека, с космосом, Землю и космос соединить через человека. И человек здесь выступает главным ведущим, интегрирующим началом. Какие основные функции психики? Функции психики. Это функция отражения, явления мира и самого себя. Это регулирующая функция не только какой-то деятельности, поведения в целом, и это интегративная функция. Обратной функцией по отношению к интегративной функции является дифференциальная функция. В известном смысле человека можно определить как дифференциал. Индивидуальность – это есть дифференциал личности человека. Функция отражения, в свою очередь, распадается на две основные. Частные. На реактивную функцию отражения и на активную функцию отражения. Реактивная функция отражения обеспечивается следующими познавательными и когнитивными процессами. Перцепции, то бишь, сенсорными процессами и восприятием, процессами восприятия. Они обеспечивают реактивное отражение мира самого себя. Поэтому они называются, то есть они основаны на непосредственной реакции, поэтому они называются чувственными формами отражения, прямыми. И они больше детерминированы внешними условиями и ситуациями жизни человека. Именно они обеспечивают первичный опыт жизни человека. Первичный материал знания о себе и о мире. К активному отражению относятся такие познавательные процессы, как представление и речемыслительные процессы. Потому что представление и речемыслительные процессы выходят за границы непосредственного опыта. А следовательно, они в большей мере детерминированы внутренними условиями самого человека, его качествами. Реактивное регулирование поведения человека обеспечивается эмоциями и чувствами. Потому что то и другое является непосредственным отношением субъекта к объекту. Непосредственным, прямым. Ничего не составляет человека привести в состояние аффекта. Только знать, на какие педали надо давить и кнопки. И даст реакцию. Тут же даст реакцию. Но у него есть активная форма регулирования. А активная форма регулирования – это волевая. А волевая предполагает, строится на мотивах и действиях. Что касается интегративных функций нашей психики, это действительно, прежде всего, память. Память – это сквозной психический процесс. Связывает все процессы состояния и свойства. Это некоторая шампура, шашлык, наверное, любите. На эту шампуру надеты кусочки мяса, в качестве кусочков мяса выступает перцепция, мышление, речь и так далее. Распад памяти – это всегда и распад, всегда распад процесса не состоит. В большей или в меньшей степени, с разной степенью глубины, всегда есть отклонение от нормы. сила и объем памяти связан с силами и объемом личности. Связь здесь теснейшая. К интегративным процессам относятся процессы внимания. Это тоже сквозной процесс. Есть сенсорное внимание, есть перцептивное внимание, есть смысловое, логическое внимание, есть эмоциональное внимание, есть двигательное внимание. Вот сквозная шампура. Другое научное название процессов памяти – атенционные процессы. Атенция. Скажем, воли без внимания не существует. Как происходит процесс редукции, распада внимания в полевых процессах, так сразу же нарушаются все волевые свойства человека. И он начинает называть слабохарактерным. К интегративным процессам относятся и процессы воображения. Различает две основные формы воображения. Репродуктивная, то есть реактивная, пассивная, и продуктивная, творческая, активная воображение. Воображение обеспечивает непосредственную связь между образами вообще и всеми видами мышления, от наглядно действенного до понятийного и понятийного в собственном виде. Воображение самым теснейшим образом связано с нашими эмоциями. Помните, великий поэт наш русский сказал, он знал одну, но пламенную страсть. И написал Евгений Онегин. Больше такой осенью у него не было в жизни. Память. Это временной канал обработки информации человека. Это время, человеческое время. Все познавательные процессы, все, это пространство личности человека. Пример из математики. Есть бесконечно малые величины в понятии, бесконечно малых величин и бесконечно больших величин в математике. Не каждый человек может сходить своей мыслью от бесконечно малого к бесконечно большому. Но есть пороги, значит, пространство его уже, чем тот, кто понимает то и другое. Но это же обеспечивает пространство личности. Это обеспечит и пространство эмоций, пространство чувств. И когда мы будем с вами конкретно рассматривать каждый процесс, я попробую показать пространственную временную структуру этих процессов, чем они отличаются друг от друга. Это же можно измерить и измеряется. Где-то лучше, где-то хуже, но измерять можно. Значит, можно получить количественную характеристику личности человека. Ничего в этом страшного нет, когда говорят, как к личности человека можно применять числа. Можно и нужно. Крупнейший немецкий психолог Курт Левин написал замечательную работу, к сожалению, на русский язык не переведенную, которую назвал «Топологическая и векторная теория личности». Нашим специалистам в области личности не хочется видеть, что существует такая работа, потому что от них сразу требуется знание топологии, векторного анализа. И все. Нет Курта Левина. Проще же заниматься качественным анализом через тестовое измерение личности. Набросал этих тестов побольше на человека. Записал всякие там цифры, обработал статистически. Получил корреляции. Вот вам личность. Там ее нет в корреляциях личности. Корреляции требуют объяснения. Я не буду заниматься корреляционным анализом, я и так могу точно сказать, какие связи могут быть. И на каком уровне, на 5% или 1%. Но что стоит за корреляцией, какая психическая реальность? Что стоит за это? И вот когда навешивают плакатов этих корреляционных, встаешь и задаешь вопрос, что означает ваша эта корреляция? Все, стопор у человека. Стопор. Потом выходишь, ему объясняют. Какая реальность за этим примерно должна стоять? Значит, проверки. Это требует других экспериментальных вам проверок. Больше ничего. Спрашивается, психология это искусство или наука? Что это такое? Очень огромное число профессиональных психологов считает, что это искусство. Ну, тогда спрашиваешь, на каком языке написано искусство? Если это искусство, тогда применяйте язык искусства в психологии. А чем вы занимаетесь? Эклектикой. А я утверждаю, что психология – это естественная наука. Я в этом не оригинален, потому что еще в 1890 году Джеймс, тоже мне в переведенной работе, «Принципы психологии» он 12 лет писал. «Принципы психологии» сформулировал. Психология есть отрасль, естествознание. И разрабатывал психологию, как естественную науку. А для этого надо знать принципы естественной науки. На каком языке говорит естественная наука? На языке Аристотеля, логики. Открываешь наши диссертации, никакой логики. Так вот, если действительно человек встает на позиции естественно, научного подхода к психологии, он должен работать в соответствии с этими принципами. Об этом тоже поговорим более подробно. Другие утверждают, что психология – это сплошная мистика. Да, у каждого человека в той или иной мере, кроме рационального зерна, есть иррациональное. Все мы в какой-то мере мистики. Все так? Но ведь есть язык мистики. Напишите мне психологию на языке мистики. Не делает это профессионал. А пишет на языке слов. А мистика это не только слова. Это еще некоторое состояние. всеобщая психология, а мысль Бориса Герасимовича Ананьева, нашего учителя, это теория психического здоровья человека. Теория психического здоровья человека. Все аномалии общую психологию не интересуют. Этим пускай занимается психиатрия, парапсихология и вообще медицинские науки. Но если общая психология – это теория психического здоровья, тогда надо ответить на вопрос, что такое норма, в чем она состоит. Когда обращаешься к таким солидным, давно работающим наукам, как психиатрия, они говорят, есть только количественные различия. У них норма – количество. Качество они знают. Если только количественные критерии нормы, тогда между гением и идиотом нет разности. Качественное – есть только количественное. Чуть качнулся в другое количество, перешел из гения в дурака. Хуже в идиота. Но идиот может быть гением. Так вот, это задача разработки норм. А чтобы разработать нормы психического и отклоняющегося здоровья, надо иметь теорию психологического измерения. Надо знать единицы измерения. Тесты это прекрасно, но они никаких единиц измерений в себе не содержат. Они содержат в себе некоторый эмпирический опыт работы с человеком. Все. Но за неимением лучшего надо это использовать. Если взять такой знаменитый тест Векслера, которым пользуется весь мир и в детском варианте, и в варианте взрослого, для измерения интеллекта, то спрашиваем специалиста в области интеллекта, какая теория положена в этот тест. Что заложил туда Векслер? А он ничего-то не закладывал. Абсолютно. Нет там никакого закона. Но если вы измеряете силу тока или напряжение тока, вы знаете, что в вашем приборе заложен закон Ома. Вот отсюда и приходится набирать статистики. Много-много статистик. Используя тест. Но ведь есть же статистическая ложь. Вот в чем дело. Она обязательно есть, потому что статистика – это вероятностная наука. Значит, есть определенные вероятности, которые не выполняются. Они накапливаются. А потом срабатывают. И мы эту статистическую ложь принимаем за научный математический анализ. Короче говоря, интерес к психологии обеспечивается тремя принципами. Поверхностным любопытством и глубокой любознательностью. Эмоциональной пристрастностью, строгой логической объективностью. Практическим запросом и теоретическим пользованием. Вот сегодня практически запрос на психологов огромный. Вы все здесь. В мое время мы никому не были нужны. У нас группа была всего 4 человека. Во главе с Ананиевым, пятым. Он не разделял психологию на дифференциальную психологию индивидуальных различий, мишенерную, социальную и так далее. Это все из него вышло. У него была целостная, единая психология. И он от нас требовал знания всей психологии. Всей. Теперь у нас факультет, я уже запутался, сколько кафедр. Но все это вышло из одного человека, из одного. Правда, за Ананьевым стояла мощная психологическая русская школа. Его прямой непосредственный учитель Бехтерев, а за Бехтеревым стоит Сечин. Вот это и есть ленинградская школа. В Москве по-другому. Бехтерев – это объективная психология, психология как естественная наука. До сих пор Бехтерев не издается, не переиздается, кое-что вышло, и все. А Сеченов – это ответ на вопрос, кому и как разрабатывать психологию. Это методология и истоки теоретического познания психики человека. Если нужно было бы ответить на вопрос, кого бы вы могли назвать наиболее великими психологами в мире, я назвал бы троих. В Америке это Джемс, в Европе это Фрейд, в России это Сич. Наконец, нам надо с вами ответить на вопрос, чем психическое отличается от непсихического? Чем? С чего начинается развлечение психического по отношению к непсихическому? То есть надо знать общие эмпирические характеристики психического. А не оперировать словом психика, психика, психика. В чем она проявляется? Всякое познание, в том числе и научное, начинается с процесса различения. Мы что-то различаем. А установление сходства между различными якобы явлениями процесс чрезвычайно сложный. Установить сходство. Различение первичное не основано ни на каком теоретическом поиске. Это различение чисто эмпирическое, интуитивное. В науке это называется постулат. Вот постулирую и проверяю потом все следствия из этого постулата. Ошибся, значит, менять надо постулат. Тогда вопрос. сделали дихотомию первую, психическую, не психическую. Что такое психическое? В своих проблемах. И вот что оказывается. Если мы возьмем простую секретку, мышечный акт, оказывается, механизм, процесс и результат относятся к органу, совпадают. Что происходит с психикой? Механизм находится в теле, в организме, а результат вынесен вовне, где вы меня видите? Не в своей же голове, а в том месте, где я нахожусь. Это проекция. Но каким образом происходит эта проекция? Каким? Если вас попрошу, опишите меня. Вы будете меня описывать на языке объекта, назовете форму, цвет глаз, ну и прочее. Значит, психическое описывается на языке объекта. Это предметность. Психическое обладает свойством предметности, свойством объективированности. И проекции. Результаты нашей психической жизни мы относим вовне. Должен вас огорчить. Мы не ощущаем ощущения, мы не воспринимаем свои восприятия, а через ощущение восприятия нам открываются объекты, в том числе и мы сами. Это особенность психического. Ни в каких физических, биологических ничего подобного нет. Теперь скажите, вы знаете, что в вашей голове происходит? Вся нейродинамика не попадает в ваш образ. Она для вас так же невидима, как и для меня. Создается иллюзия бессубстратности психического. Нет субстрата. Но работа-то головы, механизм создает это психическое. А если нет субстрата, вот вам идея о переселении душ. Мы только можем высказать в качестве гипотезы, что психика есть функция мозга. Принять это как научную гипотезу. Правда, у нас в советской психологии это приняли как уже закономерность. Все, что сегодня можно сказать, психика связана с работой мозга. И, между прочим, не только головной, у нас еще и спиной мозг. Организм в целом. Но вывести психическое напрямую из законов работы организма не получается, не получится и никогда не получится. Потому что она определяется не только законами биологии человека. Человек был всегда и останется физическим существом. Если я сейчас попрошу кого-нибудь прыгнуть из этого окна, никакая воля вас не спасет. Будет подчиняться закону свободного падения тела и разобьетесь в дребезги. В дребезги разобьетесь, никакая воля вас не спасет, никакая душа не спасет. Человек был и есть биологическое существо, поэтому подчиняется биологическим законам. Их мы отменить не можем. пока у вас в теле все хорошо работает, механизм гомеостатически нормальный, вы не знаете и можете не знать удовольствия, где у вас находится сердце, а где печенка и селезенка, потому что все внутренние переменные организма согласованы. Но как только эта согласованность нарушается, организм начинает работать с большими отклонениями. От биологии никуда не денется. Но и потом, что такое человек? Откуда он приходит и куда уходит? Есть три ответа в мире. Ответ Эллады, Древней Греции, традиция западноевропейская, она до сих пор существует, индийский ответ и ответ Тибета, частично Китая и немножко Японии. На три этих вопроса три разных ответа. Три разных ответа формируют три разных психологии в мире, несовместимых друг с другом. Так вот, что есть человек по Аристотелю? Прогрессивно развивающееся разумное животное. Вот и все. Мы принадлежим животному миру. И отличительный признак нас как животных – это прогрессивное развитие. А раз так, биологические законы на нас распространяются полностью. Человек стал, есть и останется социальным существом. И поэтому все законы социума на него распространяются. Законы общественной жизни, общественно-исторической жизни. Это законы другого рода и другого вида, потому что эти законы создал сам человек, когда начал социализироваться. А потом они усложнялись, совершенствовались и прочее, прочее, прочее. Как существо социальное, человек есть представитель той конкретной исторической эпохи, в которую он родился и живет. Но каждая конкретная историческая эпоха, последующая, принципиально отличается от предыдущей. То, что было возможно и считалось социальной нормой в XIX веке, сегодня невозможно. Мы живем в другом обществе. Прежде всего, в обществе техническом. И сами создаем эту технику. И если бы была возможность такая, фантазия, встретиться с человеком того времени, нашему человеку, я думаю, чтобы они не договорились друг с другом. Просто не договорились. Очень долго бы искали общее. Общее, конечно, есть. Иначе бы мы не понимали древние эпохи. Мы бы не смогли, не знаю, Одиссеи прочитать. Просто не смогу. Так. Мы находимся под детерминацией вот этих трех основных закономерностей. Физической, биологической и социальной. есть еще одна, самая мощная, самая сильная детерминанта. Это наш собственный психический мир, его законный. Я имею в виду так называемый психологический детерминизм человека. Дело обстоит следующим образом. Пока пример. Неважно какой, какой-либо физический стимул, допустим, запустил восприятие. Дальше восприятие. Его динамика работает по своим собственным перцептивным законам. Поэтому каждый из нас видит то, что видит, слышит то, что слышит. Это тоже индивидуальные различия. Физический пример, чтобы проиллюстрировать то, что я сказал. Вы купили бутылку шампанского, совсем по одному мотиву. Принесли, открыли пробку, оттуда струя вылетает, совсем по другому мотиву. Определяется тем, сколько газа в этой бутылке находится. Вот нечто подобное происходит из психологической детерминации всех наших процессов. Но если бы у нас с вами не было этой регуляторной функции, мы были бы полностью рабы собственного психического мира. Но это не так. Что многие психические состояния поддаются регуляции. Еще одна особенность психическая. Это так называемая проблема узревания образов, внутренний взгляд на собственный психический мир. Или в старых терминах интроспекция. То есть в широком смысле личный психоанализ. Дело представляется таким образом, что психический мир открывается нашему внутреннему взору. Дело обстоит таким образом, якобы, что он нам дан прямо и непосредственно. И мы глубоко иногда уверены, что мы себя знаем лучше, чем нас знают другие. Но это не так. Что касается познавательных процессов, я уже вам там сказал, восприятие, ощущение, там открывается объект, в мысли открываются объективные связи, отношения между явлениями мира и относятся туда. А вот что касается эмоций, то да. Здесь интроспекция работает на 100% полностью. Почему? Потому что мы сами становимся, наш организм становится источником наших эмоций. У нас есть органические ощущения, ощущения тела. Они органические ощущения и проприорецепция, ощущения движения входят в структуру эмоций. Другими словами, мы становимся стимулами нашей эмоциональной жизни, а поэтому мы переживаем ее непосредственно. Выражаем эту эмоцию непосредственно. И относимся к стимуляции внутренней или внешней непосредственно. А если мы выступаем в качестве объектов самостимуляции, то эта самостимуляция открывается в наших образах, в наших мыслях, в нашем поведении. Невыводимо не из физики, не из физиологии, не из социологии. Поэтому создается впечатление, что она спонтанная, свободная, а раз так, то является самопричиной. Первопричина. Эта активность получила название воля. Вот что это такое. Но ведь так, такой активности в физическом мире нет. Там мы не находим таких характеристик. Это связано с психической жизнью человека. Остается маленький вопрос. Что такое психическая активность? Поскольку сегодня различают познавательную активность, эмоциональную активность, волевую активность. Это все психика. Значит, родовым понятием к этим видовым формам активности является понятие психической активности. Что это такое психическая активность? Ответа нет. Даже не задают себе вопрос. А поэтому мы не умеем измерять эту активность. Радиоактивность измеряется периодом полураспада. А чем измерить психическую активность? Словами, голое утверждение, человек активен, ну и что? А потому что он трудится, он деятель, ну и что? Объемом болванок, которые вытачивали на токарном станке, вот измерять эту активность. Но человекоподобные обезьяны тоже создают орудие. И решает интеллектуальные задачи. Крысы решает задачи лабиринтного типа, которые человек с трудом решает. А крыса легко решает. Ну, не одна активность у человека, человеческая активность. Вот поэтому разработка проблем психологии воли сложна. Надо сказать, что за все последнее время, начиная от 20-х годов до нашего времени, в России, когда еще был Советский Союз, вышла только одна работа по воле. Одна, единственная. И то она написана больше в историческом плане, этим она интересна. За рубежом ни одной. В Америке проблему воли подменили проблемой мотивации. Сейчас мы клюнули на этот крючок. Но мотивация и воля – это совершенно разные психические реальности. А из мотивации разрабатывают только одну форму мотивации. мотивацию достижения. А все остальное нет. Потому что само понятие мотива такое же неопределенное, как и понятие роли. За этим тянется все тот же вопрос, что такое психическая активность. Потому что мотивация одна из форм психической активности. Одна. Давайте сделаем перекур. Феномен человека наделен уникальными свойствами и в особенности высочайшей способностью к самоорганизации и к саморегуляции. Обычно подчеркивает явление саморегуляции. Но саморегуляция должна нести в себе определенную программу саморегулирования. А определенная программа – это и есть программа самоорганизации. И, наконец, самоорганизация и саморегуляция приводит еще к одной особенности. Этой уникальной системы под именем человек. Самоинтеграции. Если это брать в терминах, понятие самоинтеграции в терминах этики и эстетики, то что называется гармония. Человек проявляется в единстве с законом природы и общества. То есть через эти законы он проявляет свою сущность. Догадывается он об этом. Знает или не знает, свою сущность он может реализовать только через необходимое. Это действие, а необходимое – это законы природы и общества. Единство человека, его феномен в терминах Дешардена реализуется в его психических процессах, в его психических состояниях и свойствах. Уже в самом элементарном процессе ощущения, в сенсорном процессе, человек представлен как единое целое. Это отличает и выделяет человека из всех других систем. Никакие другие системы, известные нам, не могут проявить свое единство сразу и одновременно. Значение фундаментальных наук о природе и обществе известно, но не менее важны законы психики и понимание фундаментальности этих законов. Уже в своей знаменитой монографии «Физиологические основания психологии» Вильгельм Вундт, а это вот такой фолиант, записал 5 законов, который, к сожалению, ни в одном университете мира, даже в Берлине, на родной кафедре Вундер, не читаются эти законы. Несколько упреждая, хочу сказать, что такое знаменитое немецкое направление, Лангвиловича было направление гештальт-психология, основанное Бергейнером, Кёрнером и Ковко, все трое были учениками Планка, ими только для процессов восприятия было записано 124 закона, правда, которые потом не менее выдающийся японский психолог Музатти был такой, свел к одному закону гомогенности. Все 124. Это какая огромная аналитическая работа была. Еще Аристотель в своем трактате о душе, а это считается тот самый трактат, откуда пошла наша родная психология в ее западноевропейской традиции, первый трактат научный, записал, что для того, чтобы знать законы природы, надо знать законы души. А для того, чтобы знать законы души, надо знать законы природы. Получается, будто бы порочный круг, который невозможно разорвать, такой софист древности, как Протагор, вы знаете, наверное, его знаменитый афоризм, сказал: человек есть мера всех вещей. Человек измеряет вещи и самого себя. Мера. А у Сократа есть еще одно прекрасное наблюдение. Считая, что человек есть, греки, конечно, знали, не хуже нас, а лучше, что если человек есть вершина эволюции всего живого, предел этой эволюции, сказал, ключ к природе лежит в человеке. Значит, мы его должны расшифровать, понять. От этого он не станет меньше человека. Напротив, если мы человека не расшифруем, мы и природу не познаем. Наши знания, пускай они называются фундаментальными физическими знаниями, о природе сегодня крошечные, просто крошечные. Все основные положения квантовой механики Нильса Бора и его учеников 6000 лет тому назад были известны древние физики. Открываешь и думаешь, кто это писал? Бор? Или индус? Все основные. Правда, они не владели математическим аппаратом, но идеи и основные понятия квантовой механики и математики. Современная физика считает, что человеку, его психике, в полной мере применим основной вывод современной физики, что все состоит из всего. Так как принципы из одного все, из всего одно могут быть распространены не только на физическую реальность, но и на человека. поскольку эти принципы, во-первых, находятся в отношениях дополнительности, и вытекает из универсального принципа, который я называл прежде. Чувства и мысли у человека работают по принципу дополнительности. Чувства и воля определяются законом и принципом дополнительности. Надо сказать, что сам принцип дополнительности – это не открытие теории дополнительности. Вовсе нет специальной теории дополнительности. Еще Гартман знал этот принцип. А это 17 век. Так вот, для того, чтобы описать соотношение чувства и воли, мысль и чувство, мысль и воля, надо уметь пользоваться этим. Иначе все распадается. Нередко высказываются аргументы типа такого. Поскольку наука показывает, ничего она, правда, не показывает, но так считается, души нет, не может быть и психологии, как науки. Вот часто прикрывается такими словами. Наука показывает. Наука не показывает. Наука открывает что-то. А ее показывают потом. Или это открытие показывает. В каком смысле души нет? Да, души нет в строго определенном смысле. Как самостоятельной субстанции, как самостоятельной сущности, параллельной внешнему миру. Другая реальность. Вот такой души действительно нет. Ее никто не видел, не открыл, не наблюдал. Можно с определенной уверенностью сказать, что мир и душа развивались одновременно. Одновременно. А не так, что сначала мир, а потом что-то духовное. Вот к этому есть все основания научных сил. А одновременно это не значит параллельно. А этот как раз и подчеркивает, что для того, чтобы знать законы природы, надо знать законы души. И наоборот. Если я вам скажу, что в некотором отношении душа материальна, вы мне не поверите. А если я вам скажу, что мир в некотором отношении духовен, тоже, наверное, не поверите. Вот почему очень сложно пробиваться понятием о природе элементарных процессов. Прежде всего, повторяю, процессу ощущений. Еще Гегель в своей знаменитой книге, будущей в том же прошлом столетии, «Семь мировых загадок», сформулировал следующий вопрос. Не знаем ли никогда не будет? Никогда не будет. Есть один феномен очень интересный. Человек осознает или интуитивно чувствует, что он проявляется каждый раз двояко. Понимаете, двояко. Не в том смысле, что он вуликиян. Двоякость эта заключается в следующем. У него может быть прекрасное, великолепное, телесное, физическое состояние, на фоне которого есть душевная боль. У него может быть прекрасное душевное состояние на фоне телесного развала. Он может различать боль тела при мышечной радости. Мы различаем лень и горание. Душа. А у души есть свойство духовность. А у духовности есть свойство дух. Поэтому психические явления – это неоспоримая реальность. Человек – это не просто какая-то биофизическая машина, это не просто какой-то сгусток социума, человек это не просто, что определяется исключительно и до конца общественными отношениями. Поэтому человек – это не общественная машина. Я подвожу к той мысли, что законы общества не могут определить полностью сущность человека. Ссылается на Карла Маркса, человек есть совокупность общественных отношений. В этом определении подчеркивается только некоторое социальное начало человека. А теперь давайте задумаемся, какое количество общественных отношений существует в обществе. Не может быть человек носителем всех отношений, это же немыслимо, жизни не хватит. Просто не хватит. Значит, захотели сущность человека вывести из общества. Теперь перевернули. Начали переворачивать с конца перестройки. Перевернули, то есть, какие индивиды, такое общество. Обратный вариант предлагал. Да не может быть природа общества определяться количеством индивидов. Определяется дух общества подвижником и культурой, а не количеством индивидов. Вопрос о том, как родившийся маленький живой кусочек материи человек обретает свою духовную и социальную сущность. Как это происходит? Как он обретает сознание и волю? Как строить своего характера. В конце концов, как в этом комочке соотносится понятие одаренности, таланта и гениальности? Вот все эти вопросы не могут быть отвергнуты никакой наукой. А решать их может только психология и исключительно психология. Этот процесс закономерен хотя бы на том основании, что он повторялся миллиарды лет. И никто психические явления отвергнуть не может. То есть миновать психологию решения этих вопросов нельзя. И советская психология за это заплатила дорогой ценой. Когда в середине 30-х годов она была разрушена, раньше любой генетики и кибернетики, и возродилась она только в 59-м году. Возрождал ее Борис Федорович Лавров с небольшой группой людей под названием «Психология труда». Это была ширма. А возрождать ее помогали нам военные. На носу был космос. Подводный флот всегда нуждался в психологических исследованиях. Надводный морской флот тоже. Авиация, само собой. И существовали мы на деньги военных, поход договорной системы. Потом эта небольшая лаборатория стала называться лабораторией инженерной психологии, но нет психологии инженеров. Она занимается исследованием системы человек-машина. Вот. На базе вот этой лаборатории удалось создать факультет. Вот такова история. Ну а дальше поехали и пошли. Основная задача психологической науки – цель есть изучение природы психики, ее механизмов и закономерностей. Надо знать причины возникновения психики, условия возникновения психики и результаты. А это и есть один из моментов естественного научного описания природы психики. Сегодня мало кто толком может ответить, как собственно физическая среда, которая окружает человека, формирует некоторые особенности психики. Как? А для этого надо знать, что из себя представляет физическая среда. Одно из новейших требований, правда старое, но теперь возрожденное требование к психологу. Он должен разбираться в физике природы, чтобы понять, что существует такое явление, как физика психики. Не психофизика, это другое, а физика психики. Психика человека, я говорю, сложный объект, и вот она психика обладает следующими особенностями. Первое. Полифункциональностью и полиструктурностью. То есть множеством функций и множеством структур. Ни одно из известных других явлений в природе такой особенностью не обладает. Она обладает большой подвижностью, изменчивостью вектора сознания. Поэтому одной из задач общей психологии точно является изучение состояния сознания, свойств сознания, структуры сознания, функции сознания. Вся психология, как экспериментальная наука, начиналась в 1860 году, так датируют, и привязывают к выходу книги немецкого психолога Фехнера «Элементы психофизики». На русский язык до сих пор не переведены. Элементы психофизики – это вопрос о законах психофизических соотношений между внешней стимуляцией с одной стороны и ответов, сенсорных ответов в данном случае, с другой. Фехнер записал логарифмический закон, что между интенсивностью раздражителя и интенсивностью ощущения существует логарифмическая зависимость. И назвал основной психофизический закон. О нем позже более подробно. Вся психология того времени, вплоть до Первой мировой войны, это была психология сознания. В пяти вариантах. Получилось так, что психику отождествили с сознанием. Сознание, да, это высший уровень развития психики. Некоторый, так скажем, интеграл. Но сознание не может исчерпать всю психику. Есть еще личность, правда? Личность в то время не изучалась. Хотя, да, они писали, говорили. Ну, на таком вербальном уровне, словесном. Подходы, которые разрабатывались в то время, все потерпели фиаско, потому что оторвали сознание от психики. И это должно было совершиться. Пришел научный кризис психологии. Далее. Еще одна особенность. Она обладает распределенностью в пространстве и времени. Размытостью границ. Хотя мы и выделяем вот эти ощущения, восприятия, представления, память, мышление и прочее, прочее. Эти границы между ними точно определить невозможно. Почему? Да потому что психика – это единое целое. Спрашивается, в чем проявляется единство психики? В чем? Если физический мир проявляет, его единство проявляется в его материальности, то в чем проявляется единство психики? Проявляется в соотношении познания и регуляции. Познание, скажем, информация, это процесс всегда регулируемый. А регуляция строится на информации. Это сохраняет нашу психику как целое. Как только разрушается это соотношение, психика рассыпается. Мы получаем патологический вариант. Еще одна особенность. Я уже упоминал, но в связи с этой спецификой. Недоступность стороннему наблюдению. Непосредственному наблюдению внутренних процессов, механизмов этих психических явлений. Еще в какой-то степени я могу доверять себе и утверждать, что у меня точно есть психика. Но сделать такой же вывод, перенести это на другого человека, я не могу. Потому что я наблюдаю только внешнее его поведение. А поведение еще что-то могу сказать. Но стоит ли за этим поведением что-то психическое? Это неизвестно. И можно только проверить в опыте, в практике. А такой критерий, что у меня есть и у него тоже должно быть, ненадежный. Это не научный критерий. Говорим же мы о бездуховности некоторых людей. В чем эта бездуховность? Почему им отказывались в этом духе? И потом, как согласовать мой феноменальный мир с другим феноменальным миром? Поддаются ли согласованию эти два разных мира, поскольку каждый мир сугубо самобытен, индивидуален, неповторим. Помните, когда приходите на кладбище, под каждым холмом, под каждой плитой лежит единственный мир, который никогда больше не повторится в этой жизни. А мы грабим. Еще одна особенность. Психика обладает высокой, даже сверхсупервысокой адаптивностью. В силу этого она придает нашему поведению пластичность, динамичность. Мы можем действовать, как говорил Сеченов, на много ладов, проявлять себя в разных вариантах поведения, действий, движений. Еще одна особенность, которую хотелось бы сейчас назвать. Я вам говорил о резервах и ресурсах мозга. Так вот, резервы психики перекрывают резервы мозговые единицы в n-ной степени. Вот это n нам неизвестно. Известно, что перекрывает. Вместе с тем психика обладает еще тремя уникальными свойствами. определенной устойчивостью. Вся пыточная практика это показала во всем мире и во всех странах. Естественный эксперимент. Обладая регулярностью, а значит, есть законы регулярности, не может одно следовать раньше другого. Значит, никакой регулярности нет. А регулярность дает интегрированность. Все это показывает, что психика – это динамическая система. Непрерывная в континууме пространства и времени. Коли так, если мы приходим к такому выводу, отсюда есть следствие. Никогда нельзя испытать одно и то же ощущение. Оно неповторимо, оно было, умерло и ушло навсегда. Нельзя никогда пережить, повторить одну и ту же эмоцию. И никогда нельзя совершить и повторить то же самое движение. Оно похоже, но оно не то же самое. Сегодня я могу прочитать с грехом пополам, но неплохо лекцию. Завтра у меня плохое состояние, я ничего подобного не сделаю. Вот тресни. Знать я знаю, что сказать, а сказать не могу. Слушатели делают вывод, ну и пришел к нам дурак. Двух слов не может связать. Не судит, так судим не будешь. Психика в психологии изучается разными дисциплинами, я их не буду называть, они известны. Но суть не в этом. Это аналитический подход. Когда много разных психологий, это аналитика. Мы дробим психику. Дифференциальный психолог только видит что-то такое. Одни различия. И ничего другого. Психофизик. Только интенсивность в этой динамике. Вся психология сводится к этому. Повторять можно, примеров достаточно. Но оказывается, что в этих специальных научно-психологических дисциплинах содержится общее. И задача общего психологии – это общее оттуда вытащить. Это его творческая задача – найти то, что специалисты в специальных областях психологического знания никогда не видят и не увидят. А вопрос решается просто. Это общее проявляется в попытках решить фундаментальные проблемы психологии. Вот специалисты в специальных областях понимают, что такое фундаментальные проблемы. Но решить-то их не могут. То есть я должен, как общий психолог, хорошо представлять, в чем состоит фундаментальная, универсальная проблема в психология различна. В конце концов, пути решения фундаментальных проблем лежат в области общей психологии. С этой точки зрения общая психология является фундаментальной психологической наукой. А не только в том смысле, что это фундамент, на котором все стоят. Именно общая психология цементирует конкретные индивидуальные знания. Это раствор. А кирпичи есть. А раствор-то у меня, я знаю, как его приготовить. Наконец, общая психология – это интегратор всех экспериментальных данных, полученных в разных областях психологического знания. В чем состоит основная задача общей психологии? Выявить в многообразии, в многомерности психических явлений психическое как целое. Структурированное целое. Иерархизованные цели. Поэтому по духу своему общая психология всегда была системной наукой. Сегодня системный подход. А что без системы? Что бессистемно? Что будем... Давайте разберемся, что такое система. Система определяется просто. Система есть совокупность элементов. Все. Есть звездная система. Большая медведица. Это система. Есть математические системы. Есть искусственная система типа правил уличного движения. И так далее, и так далее. Тогда спрашивается, в чем специфика психики как системы по отношению к этим. Если мы хотим психику описывать только в терминах общей теории систем, мы ее потеряем. Мы тогда можем отождествить нашу психику с большой медведицей. Запросто. Отсюда возникает конкретная задача. Как на общие принципы организации любых систем, физических, математических, культурных и так далее, какие нужно наложить ограничения, чтобы получить специфику психики как системы. Сколько таких ограничений? 5, 20, 30? И какие это ограничения? Вот задача общей психологии – найти эти ограничения. А это возможно лишь на основе основополагающих принципов, сформулированных в психологии. Потому что эта система принципов определяет предмет общей психологии, методы, и перспективную программу ее развития в решении практических задач. Эйнштейн в свое время как-то, разговаривая с Тагором, так, между прочим, сказал: нет более практичной вещи на свете, чем теория. Потому что настоящая, подлинная теория руководствуется тремя принципами. Принципом правдоподобия, она должна быть правдоподобна. Принципом совершенства, внутренняя она должна быть непротиворечива. И принципом, то что называется бритва Оккама, без надобности не умножать сущность. Все, этого вполне достаточно. Все эти принципы, естественно, научные, и они полностью ложатся в русло психологического знания. Система принципов должна быть положена в разработку конструктивных, специальных или общих теоретических знаний. Конструктивных. А для этого ее постулаты должны быть минимальны. Лучка на один. Но это кто придумал один, тот гениален. И она должна быть, обладать свойством доказательности. Это означает, что ученый, работающий на таком поприще, должен обладать необходимым аппаратом доказательства своей теории. Доказывать надо, а не рассказывать и не описывать. Но самый лучший способ, самый экономный способ доказательства, естественно, математический. А то нужна математика или нет, я вам скажу психологию. Короче говоря, мы должны построить психику как некоторый идеальный объект. Это конструкт, объект, идеальный. И исследовать его, понимая, что такого объекта в мире нет, не существует, так же, как не существует модели газа идеального. Нет же, точно так же, как не существует, и никто не знает, и никто никогда не измерит, есть ли закон инерции. Но какие следствия получаются? А если я вам скажу, что есть закон косности психического, вариант закона инерции. Есть. Он сформулирован. В реальности он не существует в чистом виде. Но из него же можно следствие получить. Базовыми категориями общей психологии являются категория отражения – раз, категория деятельности – два, категория общения – три, личностный подход – четыре и, наконец, сложная категория биологическая и социальная человека. К ведущим универсальным базовым принципам общей психологии относятся принцип детерминизма, принцип единства сознания и деятельности, Принцип развития. Теперь очень сложный вопрос, сложнейший. Это вопрос об объекте и предмете общей психологии. Вопрос старый, сложный. Вопрос, который пытались со времен давних решать как индуктивным, так и дедуктивным путем. Если вы сейчас откроете основу общей психологии, скажем, Рубинштейна, там о предмете написано, что вот надо изучать закономерности, еще что-то, в общем. Но это предмет всей психологии. У инженерной психологии есть свой объект и предмет, определен. У дифференциальной есть, в социальной там более размыто, потому что там непонятно. Относится ли это только к социальной психологии или распространяется на чистую социологию. Они занимаются примерно одним и тем же. И никак не могут разграничить свою делянку. Множество субъектов. В этом смысле объект у всех психологий один и тот же. Неужели это нельзя понять? Просто же. В этом смысле общая психология есть общая. И выступает одновременно как частная дисциплина. По объекту. А что является предметом? Первое. Это объектно-субъектные связи и отношения. Второе. Обратный вариант. Субъектно-объектные связи и отношения. И, наконец, субъектно-субъектные связи и отношения. Третье. Это что это такое? Это восприятие и понимание человека человеком. Что это? Вот есть субъектное отношение. Но в данном случае общая психология не интересует индивидуальные особенности этих отношений. Этим пускай занимаются специальные дисциплины. Это их хлеб. Общую психологию интересуют общие свойства этих отношений. Вот эти связи отношений вроде бы различны, а что это между ними общего? Что? Что общего между человеком и слоном? А? Мы различны, а общее что? Общее, то и другое. Мы животные. Слон животный, я животный. Все. Различия, я уже говорил, установить куда легче, чем установить сходство. Скажите, пожалуйста, что наиболее мертвое в живом организме человека? Что? Скелет наш, наименее живое тело в организме. Он и первый разрушается. Первый. Зуб. Зуб тоже сюда входит в структуру. Это различие. А что общего между скелетом и организмом? Сколько у нас тканей? Мышечная, жировая ткань и скелетная. Это ткань организма. А кровь? Кровь, нервы. С крови там тяжелее. Не все ясно. Поэтому говорят о плоти и крови. Я вам сейчас о плоти говорю, не о крови. Так два смысла общей психологии. Первый смысл по объекту, второй смысл это вот по этим отношениям. Мы с вами говорили субъект. Спрашивается, что такое субъект? Так что такое? Вроде понятное слово, да? На интуитивном уровне. Но это на интуитивном, а если психология претендует на научную дисциплину, она должна сформулировать это понятие. Я же субъект федерации. Разве это я? Я не субъект федерации. Слово одно, а содержание совершенно разное. Я не могу работать нечеткими, размытыми понятиями. Субъект – это действующий и испытывающий воздействие, познающий и познаваемый человек, носитель активности и сознания. Этим оперирует, прежде всего, психология. Еще одно определение, данное Борисом Федоровичем Громовым. Он пишет, субъект – это живой телесный индивид, включенный во всеобщую, взаимосвязь явлений материального мира, подчиняющийся объективным законам бытия. Здесь вот в этом определении психика, сознание рассматривается как принадлежащее этому материального субъекта. Но можно поставить такой простой вопрос, а ответить на него чертовски сложно. Такое свойство личности, как принципиальность, это что, свойство моего тела, живого индивида? Из тела вы получите принципиальность? Да никогда! Значит, понятие субъекта требует, вот данные понятия, они необходимы, но они недостаточны. Понятие субъекта требует пересмотрения этих определений. А если я скажу, что есть психический, а не телесный субъект, ощущение свойства моего мозга, допустим. Так? А локализация, проекция, свойство ощущения, ощущение же психическое. Восприятие как образ, свойство моего мозга. А какое свойство восприятия как константность, предметность, обобщенность, есть свойство образа. Значит, образ выступает здесь в качестве психического носителя психических же свойств. Поэтому человек есть носитель множества свойств, но эти свойства принадлежат разным носителям в человеке. А у нас все это перепутывается. Вот физика. Возьмем атомарного. Есть атомные свойства, есть молекулярные свойства, есть свойства решеток и так далее. Ни один физик, если он не дурак, не будет получать атомные свойства из решетки, а решетку из атома или из молекулярных. Иначе он запутается. Ведь Аристотель потерпел фиаско. Он знал, что такое скорость, но не сумел сформулировать ускорение. А свойство ускорения – это не свойство скорости. Потому что ускорение – вторая производная по скорости. А есть еще n-ная производная и так далее, и так далее, и так далее. Все-таки еще остается один вопрос. Субъект, субъект. Спрашивается, субъект чего? Чего субъект? В той, раньше я считаю, называли эгоистической, теперь уже так не говорят, психологии. На этот вопрос субъект чего? Ответ таков. Субъект как носитель психики, сама психика сводится к сознанию, в результате получается, что сознание есть субъект. Более того, сознание как субъект полностью противопоставляется внешнему миру. Запараллеливается. И тогда, да, не надо знать, как влияет что-то внешнее на сознание как субъект. А надо работать с сознанием и понять природу сознания изнутри, из самого себя. В нашей психологии речь идет о субъекте жизнедеятельности. О субъекте жизни и деятельности. Утверждается, что в жизнедеятельности человек формируется и проявляет себя через только жизнедеятельность. а проявляя себя через свою собственную жизнедеятельность, он и развивается. Раскрывается. А это раскрытие направлено не только вовнутрь, но и вовне. Вот отсюда становится еще один принцип, сформулированный Рубинштейном. Внешние причины действуют через внутренние условия. А внутренним условием, если брать в макромасштабе, является личность. Если в микроощущение. Нельзя это внутреннее условие экстирпировать, то есть отрезать при взаимодействии субъекта с объектом. Отсюда постулат непосредственности воздействия объекта летит. Нет такого непосредственного воздействия. Объект может воздействовать через внутренние условия, внутреннее состояние человека. И учителя допускают огромную ошибку, когда думают, что они прямо и непосредственно могут воздействовать на своего ученика. Нет. А это значит, перед учителем стоит задача знать внутренний мир того, кого обучаешь. Хотя бы немножко. А тогда уж дави на эти педали. Используй эти внутренние условия. Именно постольку, поскольку человек выступает как субъект жизнедеятельности, он и является носителем сознания и психики. Это означает, что законы жизнедеятельности во многом определяют структурные закономерности психики и формируют их. Я хочу вам привести пример свой. Корнем эмоций и воли является потребность человека. Потребности по своей природе изначально двойственны. В чем эта двойственность проявляется? Человек хочет иметь, но не может. Может, но не имеет. И природа воли двойственна. Мы выступаем здесь в двух ипостасях. Как субъекты, которые способны подчинять волю другого человека, с одной стороны, и как люди, которых подчиняют другие. И если этого не учитывать, можно набить много шишек в жизни. Мы действуем и испытываем воздействие на себя. Но самое высшее проявление волевых качеств человека – другое. Когда он себя подчиняет, сам себя подчиняет, подчиняется себе, и когда способен реализовать. Это в одном лице. Никогда человек не станет хорошим, настоящим летчиком-испытателем, если он не обладает таким качеством. Он может быть летчиком, но только не испытателем. Вот в этой двойственности и более содержательной проявляется понятие субъекта. Когда мы подчиняем, мы субъекты, когда я сам себя подчиняю, я одновременно объект. Одновременно объект. Понятие субъекта тянет за собой другое понятие – отношение. Мы же говорим субъектно-объектные отношения, объектно-субъектные отношения. Что понимается под отношением? Что это такое? Чем оперирует психология? Ведь само по себе отношение – это предельно широкое понятие. Все есть отношения, поскольку в мире все совсем связано. Все есть отношения. И если использовать это понятие, не определив его для себя, что мы подразумеваем под ним, мы себя уводим с эгоистического пути развития общества. В самом широком смысле отношения понимаются как соответствие множеств. Понятие же множество является базовым в математике. Кроме того, еще и не имеет формального определения. Нет его. А вот в семантике этого понятия скрыто единство противоположности. Это нечто одно, и вместе с тем это многое. Частными случаями соответствия множеств является, и это хорошо известно всем, взаимосвязи раз, взаимозависимость два, и, наконец, взаимодействие 3. Так вот, контакты субъекта с объектами или субъект с субъектами могут носить характер всех этих трех типов. И надо уметь их различать. Когда люди вступают просто во взаимосвязи, без взаимодействия, сколько примеров в жизни. И так далее. Вот рассмотрим простейший сделанный пример. Некоторое, скажем, абстрактное психическое явление с точки зрения теории личности. Значит, как минимум, чтобы были взаимосвязи, нужно иметь два множества. Ведь нельзя установить отношения, если нет компонента. Значит, на одном полюсе в качестве такого компонента выступает одно множество, на другом – другое. Но на одном, на объективном, скажем, это что? Это множество ситуаций, множество объектов, множество стимулов. А на другой, там где субъект, это множество образует. Возможность вариативности реакции действий и способов поведения на воздействие в первую очередь. У нас всегда есть выбор. Выбор. А выбор уже активность. Я могу на разные ситуации всегда отвечать одним и тем же действием. А могу на одну ситуацию отвечать множеством действий. Один из способов знакомства юноши с девушкой, это ее спровоцировать надо на это знакомство. И она пойдет на контакт. А способов провокации множество. Теперь коротко хочу сказать о методах. Дело обстоит таким образом, что до сих пор нет нормальной классификации. Через призму этой системы надо знать ограниченность каждого метода известного психологии. Его возможность и ограничения. Далее, ценность любого метода определяется еще и тем, как этот метод и с какой степени обладает добротностью, надежностью. С какой силы своей, разрешающей своей силы, он позволяет получать новые научные факты. Не подтверждать известные. Ну а факт, факты, как говорил Павлов, это воздух ученых. Это воздух ученых. Следующий у нас вопрос. Вопрос о законах психологии. Только позвольте немножко понять. Смотрите, Петр. Совершенно очевидно, что основная цель любой науки – это поиск объективных законов, прежде всего, тех законов, которым подчиняются изучаемые процессы, явления, свойства. В наиболее развитых областях научного познания закон требует введения числа. Наука начинается подлинно там, где есть число. И закон-то устанавливается между числами, которые приписываются тем или иным явлениям. Это позволяет раскрыть наиболее повторяющиеся и необходимые и существенные связи и отношения между явлениями мира. Проблема законов психологии гораздо сложнее, чем в любой науке. Потому что психолог имеет дело не просто с какими-то объективными материальными явлениями мира, а в первую очередь с субъективными, которые, как правило, обычно противопоставляют объективным. С другой стороны, от психологии требуется также изучение объективных законов субъективных явлений. Получается вилка. Я должен знать объективные законы явлений другого класса. И вот здесь, как правило, указывая на этот признак субъективности, пытается изобрести принципиально иные, какие-то другие способы поиска этих законов. А другие просто отказываются искать эти законы и совершенно убедительно, серьезно утверждают, что вообще психические явления не познаваемы. Вот описать их как-то можно, вполне чем понять. А проникнуть внутрь природы этих явлений не дано человеку. Поэтому о каких законах можно говорить? Но есть один универсальный факт, на которые не психологи не обязаны обращать внимание, но сами психологи не обращают внимания, поскольку все-таки психика возникла и развивалась одновременно с материей, то психика приобрела обратную силу действия на развитие самой материи. Вот в чем дело. Стало мощным фактором развития внешнего мира. Если вам нужен пример более примитивный, пожалуйста, человек создал вокруг себя человеческий мир материальный. Вокруг себя. Ведь природа не создала ничего этого. Вот сейчас мы выйдем на улицу, это все дело рук человеческих. Вместе с тем, в психологии известны многие законы психического. Они разбросаны в разных произведениях, поэтому создается такое впечатление, что их вообще нет. Кроме одного, основного психофизического закона Вебера Фрехта. А других вроде бы нет. Но если хорошо пройтись по этой многочисленной литературе, это временно и желание, конечно, то оказывается, можно найти эти законы, и я буду вам просто перечислять. Пока. Первое. Назовем так. Относительно элементарные зависимости. Сюда входит вот основной психофизический закон. Дальше. Законы обнаружения стимулов. Законы развлечения. Законы идентификации и опознания объектов. Законы формирования ассоциаций. Вот передо мной стоит этот стаканчик. Сколько ассоциаций он может вызвать у человека? Объект? Что это такое, короче говоря? В ситуации свободного эстетии, когда перед... Я не буду спрашивать. Когда перед Владимиром Ильичом Лениным поставили тонкостенный стакан, он выдал 600 ассоциаций на то, что это такое. 600! Что это такое? Как предмет, как объект. Значит, имеет такое количество ассоциаций, можно найти пространственные ассоциативные шаги между разными родственными или различными ассоциациями, с которыми он работал. Построить пространство ассоциаций. Или ассоциативный профиль личности. Вторая группа. Это законы, которые так или иначе рассматривают динамические характеристики или динамику психических явлений. Здесь психический процесс, любой, образный, речемыслительный, эмоциональный и так далее, рассматривается как диахроническая система. В отличие от синхронической. Значит, мы имеем тогда закон динамики. Например, как строится образ? В течение какого времени он строится? Ну, дав я на одну миллисекунду вам этот же стакан, увидите его или не увидите? Сколько нужно времени пространственной развертки, чтобы вы увидели, что стакан – это стакан, а не яблоко. Ну, сегодня известно, измерено перемерено. Средняя норма построения образа объекта – 300 миллисекунд. 300 миллисекунд. Значит, мне не надо ни минут, ни часов, ни дней, ни лет, чтобы у меня сформировался образ чего-то. А это важно знать. Время. Это не время протекания самого психического процесса, а время отражения объекта. Потому что длительность процесса и длительность, необходимая для обнаружения и развлечения и восприятия объекта, это разные длительности. Если иметь в виду зрительный анализатор, то еще есть время инерции зрения. Это тоже надо учить, чтобы не перепутать инерционный образ с актуальным текущим образом. И важно это для практических целей. Я вам сейчас приведу пример. Мы сегодня прошел, да? Много лет тому назад сложилась такая ситуация. В одной и той же ситуации. Ситуация перехвата одним истребителем, другого истребителя, на одной и той же высоте, примерно при одном и том же времени, это зависело от квалификации летчиков-испытателей, происходило столкновение этих двух объектов. Погибал тот и другой. Этих катастроф было около 9, если не изменяю память. Свет погиб. Стали приглашать специалистов с технической точки зрения машины. Хорошо. Дальше пригласили кого? Врачи. Врачи ничего не могли установить. Пригласили биологов. Они тоже не могли найти причину такой катастрофы. Не раскрыты. Физиологов тоже нет. Ну куда еще идти? Пришли к психологу. И Борис Герасимович Ананьев тогда сформировал у нас шестерку и послал в Жуковского. Вот оттуда либо на щите, либо со щитом. Не возвращайтесь. Что оказалось? Там идет перехват по радиолокатор. В этот прибор не введено было время инерции Земли. Он видел то, что уже прошло. Столкновение. Вот простая зависимость. Но мы налетались, на страху натерпелись, конечно, безусловно. Но задачку мы решили. И все заключалось только в единице измерения времени. Больше ничего. Вот такова была ситуация. Стоимость. Благодарю за внимание. Дальнейшая технология наших действий. Значит, четверг мы с вами собираемся. 18 часов. Это будет как бы промежуточное занятие между первым и вторым. На этом занятии мы обсудим технологию ведения нашего обучения на анализе первого занятия.